Часть третья. Добровольная исповедь. «Если Бог меня не убережет, и ваши старания, товарищи правоведы, увенчаются успехом, прошу эту исповедь приложить к протоколу допроса. Я знаю, как вы допрашиваете. Теперешним следователям не до исповедей, вы не кони и не плевака. А у преступников всех времен и народов есть одно желание – выговориться, чтобы его поняли». Не думаю, чтобы на юридическом факультете был семинар на тему «Исповедь преступника», поэтому и пишу. На коленях Петельникова лежала не то сумка, не то портфель без ручки, не то громадный бумажник из темно-кремовой кожи с десятком молний, секущих ее вдоль и поперек. Из Крокодиловой инспектор перехватил его взгляд. «Не зеленая же», — усомнился Рябинин. «Крокодил пожилой. Интересно, что может лежать в такой шикарной сумке?» «Доносы, анонимки, подметные письма. Света понравилась Лиде?» «Говорит, что хорошая девочка. Лишь бы не выдать, что Лида с ним уже не говорит, кроме необходимых в быту слов, окатанных и холодных, как утренняя галька». Рябинин сжал губы и посмотрел на Петельникова с напускной веселостью. Губы, глаза и слова не выдадут. Да вот пишут в романах, что темнеет лицо. «А тебе как она?» Этот вопрос инспектор задал другим тоном и с другим интересом. Не о человеке, не о внешности, не об одежде. Он спрашивал о ее показаниях. «Тут надо подумать», — лениво сказал Рябинин. «Давай подумаем», — уж совсем вяло согласился инспектор. «Они давно обо всем передумали и теперь хотели сопоставить свои догадки. Нам бы найти свидетеля», — начал издалека Рябинин. «Продавцы ничего не видели». Инспектор отвел себе роль человека, который сомневается. «Но магазин был полон людей. Нам неизвестных». А вот Светлана Пленникова рассказала, что одна женщина примеривала аметистовые бусы. Там многие примеривали кольца. Но эта женщина стояла рядом и могла видеть преступницу. Могла, да ведь где взять эту женщину? «Надо думать», — предложил следователь. «Надо», — согласился инспектор. Рябинину вдруг пришла странная и страшная мысль. Таила бы Лида непостижимую для него злость, имей он черные и большие глаза, прямой нос, мужской подбородок, высокий рост, как у Петельникова. Имей он такой же открытый взгляд, физическую силу и небрежную манеру говорить. Никого не бояться и всем нравится. И будь у него такие же вельветовые брюки. «Они бы на мне сидели, как на чемодане», — сообщил Рябинин. «Кто?» «Я хочу сказать, что бусы-то она не купила», — хмуро ответил следователь, еще не отпущенный странной и страшной мыслью. «Можно шить на заказ», — посоветовал инспектор. «Кого?» «Я хочу сказать, что у нее не было с собой денег». «И женщина пошла в сберкассу, а это хорошо». «Да», — согласился Петельников, — «ей хорошо, поскольку скопила деньжат». «Нам хорошо, только стоит подумать». «Будем думать». Но промелькнуло, исчезая. Следователь — это человек, который идет по следу. И тут же, за какой-то банальной о следах, промелькнуло верное и главное. Следователь — это человек, который ищет истину. Рябинин поправил очки, надо бы протереть. Не грузит камни и не лопатит на такую пшеницу, а пыль на них оседает, как с потолка сыплется. «Тебе надо бы сменить оправу», — сказал инспектор. «Допустим, ты женщина». Петельников закатил глаза и сделал губки. «И я примериваю аметистовые бусы, которые хочу купить, а денег с собой нет». «Что же вы пришли за бусами без денег?» — строго поинтересовался Рябинин. «Если бы я шла в магазин намеренно, я бы деньги взяла». «А как вы шли?» «Господи, следователь, а такой бестолковый!» — всплеснула руками дама Петельников. «Как люди заходят в магазины? По пути, случайно?» «А куда же вы шли?» «По делам? Купить прическу, сделать кефир, то есть наоборот. Выходит, вы недалеко живете?» «Неужели бы я приехала за кефиром из другого района?» «Выходит, что и деньги храните в ближайшей сберкассе?» «Под рукой-то удобнее. Но, гражданин следователь, я могла приехать к подруге из другого района, а деньги хранить где-нибудь около своей работы». «Конечно», — согласился Рябинин. «Но первое предположение вернее. Итак, ближайшая к магазину сберкасса, 16 июня, взята сумма не меньше 600 рублей. Вкладчик — женщина». Петельников виртуозно перечеркнул сумку бесшумной молнией. Из ее тайного отделения вынырнула бумага, которая легла перед следователем. «Подметно анонимный донос», — объявил Петельников. «Это был перечень сберкасс, 5 штук, ближайших». Рябинин в упор и почти зло посмотрел на коллегу. Инспектор ответил невинным взглядом и сжатыми губами, через которые все-таки просачивалась улыбка. «Зачем же этот разговор?» — упрекнул Рябинин. «Идею проверял и себя». «Ты бы лучше Калязину проверил». «Изучаем ее связи, образ жизни, материальный достаток». «Ну, и какой у нее достаток?» «У нее за обедом на каждой кильке лежит своя тюлька». Из дневника следователя. «Труд и смысл, смысл и труд. Сегодня разговорился с понятой. 40 лет, хорошая работница, высокий заработок, одинокая. Спрашиваю, что она делает после работы. Ходит в магазин, ужинает, убирает. Ну, а выходные дни? В выходные дни я фотографируюсь. И я понял, что она живет работой и только на работе. Хорошо? Хорошо. Только есть вопрос ей, себе, всем. Что же такое человек? Уж не машина ли по производству и потреблению материальных благ?»